закусив губы, Рита билась смертным боем, билась за себя и за то, чтобы освободиться, ибо если не она, кто же скажет цесаревне о том, что ее ждут во дворце, где, может быть, судьбы российские решаются. Она уже понимала, что за тем, что будет, будет и смерть. Но ни смерть, ни муки, ни отвращение не так мучили ее, как сознание, что не одолеть ей Варнаков, что еще несколько мгновений, и она снова потеряет сознание, на этот раз уже навсегда. Со жгучей, молниеносной, страстной, ужасной по своему напряжению немой мольбою она обратилась к Богу и просила, чтобы дал он ей, всемогущей, хотя бы и ценой позора и смерти, исполнить свой долг перед цесаревной и родиной. В этой мольбе исходила ее душа, отделялась от тела, и с исходом ее слабело сопротивление, овладевшим ее разбойником. Она задыхалась в отвратительной воне и снова теряла сознание. Она закрыла глаза, потом на миг открыла их, и в этот миг увидела свершившееся чудо. Дверь избы с треском распахнулась. В мутном свете умирающего дня Рита увидала, как в избу вошла закутанная по подбородок в серебристой парчи на собольем меху и панчу, в черной шляпе с белым намокшим пером цесаревна. Рита хотела ей крикнуть, чтобы она ехала скорее во дворец, протянула руку к этому, быть может, призраку или видению, вызванному ее молитвами, и свалилась без чувств. Глава третья. С утра охота была удачна. В лесу было тихо, ветер глухо шумел по вершинам сосен. В туманном утре русаки поднимались с лежек неохотно и бежали, припотая к земле и приостанавливаясь. Голоса загонщиков таяли в мутном воздухе, казались далекими и почти не были слышны на номерах. В таинственной тишине леса звери появлялись неожиданно. Цесаревна била без промаха. Обер-егерь Бем стоял сзади нее, подавая заряженные, богато отделанные с золотой насечкой и фигурными ложами ружья сестрорецкого завода. Он заряжал их с поразительной быстротой. Два раза цесаревна дуплетом положила зайцев. Уже отправлялись с загонов мужики и несли охотничью добычу к речке Волковки, где началась охота, и там складывали дичь в великокняжеских ягдовгенах. Но с полудня посыпал мокрый снег, и все изменилось. Как не берегла цесаревна курки и полки под полами япончи, осечки стали все чаще и чаще. Кремень выбивал искру, но порох не загорался. И была только досада от хорошо выцеленного, но не раздавшегося выстрела. Бем успевал подать ей другое ружье, но пока она его принимала, или зверь уходил, или большая хрустальная снежинка упадала на полку и мочила затравку. Но сделали еще два загона, все удаляясь от Волковки. Стало темнеть, и, как это часто бывает в Петербурге в октябре, вместе с дождем и снегом опустилась на землю темная хмаря, и стало трудно видеть в кустах бегущего зверя. На втором загоне большой матерый волк, нагнув лобастую голову, осторожно бежал прямо на Елизавету Петровну. Та прекрасно выцелила его, нажала собачку, под самым ее глазом синим огоньком вспыхнула искра свежего кремня, пш! Чуть зашипела у затравки и осечка. Цесаревна успела переменить ружье, повела стволом за зверем, уже прорвавшим линию стрелков, и снова спустила курок. Опять тоже предательское, издевательское «пш!» Выстрел не раздался. «Ну, милый Карл Федорович, что же это такое?» — с капризной гримасой сказала цесаревна. «Ничего не поделаешь, ваше высочество», — отвечал обер-егерь. «Очень сильная дождя и большая снега. Я берегу, но ничего не поделай. Очень темно. Я удивляюсь, как ваше высочество еще видите зверя». «Что ж, будем кончать», — отдавая ружье Бему, сказала цесаревна. «Я думаю, ваше высочество, но вы хорошо поохотились. 62 зайца, один дикий коз, хорошо. Но как далеко идти назад? И тут на дожде дожидаться не сладко. Ваше высочество, тут и полверсты не будет. Есть заброшенная сторожка», — по-немецки сказал Бем. «Лет 10 тому назад герцог Бирон приказал ее поставить для охоты ее величества. Но она как-то не пригодилась, и ее бросили. Там никого нет и холодно, но вы будете все-таки под крышей. Я пошлю за яхтвагенами, и вам их туда подадут». «Так, хорошо, куда же идти?» «Я скажу егерю, он вас поведет. Скажите Листоку, чтобы шел со мной». По узкой, едва приметной в снегу тропинке, продираясь через кусты по болотным кочкам, где душно пахло спиртовым запахом раздавленного можжевельника и мокрый мох пищал под ногами, цесаревна шла за егерем. Тот отводил от нее ветки мокрых осин и покрытых синим стеклярусом снега елей. Когда вышли на опушку, там оказалась грязная размытая дорога с глубокими залитыми водой колеями. Егерь пропустил цесаревну вперед. «Ваше императорское высочество, все прямо по дороге, сейчас и сторожка будет». Быстро темнело. В лесной тишине было слышно, как шагали за цесаревной егерь и Листок. Дождь перестал, ветер стих, с деревьев падали капли. Чуть в стороне от дороги показалась сторожка. Большая солдатская вороная лошадь была привязана подле нее. Цесаревна не обратила на нее внимания. Лошадь могла быть от охоты. За дверью избушки были слышны голоса. Это могли быть загонщики, забравшиеся в нее раньше цесаревны. Дверь распахнулась от сильного толчка цесаревниной руки. Смрад ударил ей в свежее от воздуха лицо. В избе со света казалось темно. Цесаревна с трудом различила множество людей, толпившихся возле лавки. «Эй, кто там еще?» — грубо крикнули из темноты. Бывшие у лавки люди расступились, открывая окно. В мутном свете его цесаревна увидела полуобнаженную девушку, смотрящую на нее испуганными, безумными, восторженными громадными глазами. «Что вы тут делаете?» — строго спросила цесаревна. «А тебе что за дело?» — выхватывая из-за голенища сапога кривой нож, крикнул чернобородый длиннорукий разбойник. «Откель ты взялся? Проваливай, пока цел!» «Кому говоришь?» — гневно сказала цесаревна. «Ошалел совсем? Ай, не видишь, с кем говоришь? Кто я?» «А кто, кто? Мало всякого народа по лесу шатается. Какому еще лешему надо нос совать, куда не спрашивают?» «Я цесаревна». «Ну-ка, что ж?» — чуть отступая сказал чернобородый. Белобрысый со свинячьими глазами, в набрякших красных веках, с белыми ресницами, самый молодой и самый распаленный бросился к цесаревне с диким криком. «Знаем мы таких наставников цесаревен! Ишь ты, какая выискалась чистая лисачиха, шкура барабанная!» Но продолжать скверную ругань ему не пришлось. Маленькая поразительной красоты ручка, затянутая в кожаную шведскую перчатку с раструбами, с петровской силой ударила его по щеке. Голова его мотнулась в сторону от сильного удара, сухо по-волчьи лязгнули зубы, и сам он отлетел в сторону. В тот же миг в дверях показался Листок и егерь с ружьями. «Ай, товарищи, что же это? Беда! Пропали наши головушки!» Гурьбой, оттолкнув Листока, давясь в дверях, разбойники в мгновение ока выскочили из избы и исчезли в сумрачном, притаившемся в тумане лесу. Цесаревна повернулась к егерю и спокойно сказала: «Выбей, братец, огня, засвети чего-нибудь, посмотрим, что тут такое было». Голубым и красным огоньком вспыхнула звездочка кремня, задымился сухой трут, разгорелась щепка лучины, и в ее неровном желтом свете стала видна вся изба и женщина, лежащая на лавке. Цесаревна подошла к ней и взяла ее за руку. Женщина тотчас же очнулась и, кутаясь в черный кадетский плащ, поднялась, зашаталась и снова повалилась на лавку. — Ваше Высочество! — чуть слышно, словно во сне, прошептала она. — Кто ты? — строго сказала цесаревна. — Сядь, если не можешь стоять. Говори, как ты сюда попала? Что ты тут замышляла сонными людьми? Цесаревна с отвращением смотрела на растерзанную, избитую женщину. «Ваше императорское высочество, вы не узнаете меня. Я Рита Ранцева. Я ехала к вам с чрезвычайно важным делом. На меня здесь, в лесу, напали разбойники». Цесаревна взяла лучину и осветила девушку. «Подлинно, Рита?» — тихо сказала она. «Что сие все значит, сударыня?» Лучина догорела, цесаревна ее бросила. Егерь хотел высекать огня, цесаревна сказала: «Не высекай огня. Листок, выйди с ним на крыльцо и смотри, чтобы никто сюда не входил. Когда покажутся яхтвагены, доложи мне». «Итак, что же случилось?» — по-французски обратилась она к Рите. Рита отвечала по-французски же, прерываясь, задыхаясь от волнения и от боли в груди. «Прежде всего, вам надо спешить в город. Императрица очень плоха. Она непременно хочет вас видеть. Ей надо что-то очень важное сообщить вашему высочеству». Цесаревна горько усмехнулась. «Странные вещи ты мне рассказываешь, милая Рита. Не единожды я пыталась попасть к ее величеству. Меня ни разу к ней не допустили». «Ваше высочество, мне доподлинно известно, сами ее величество мне изволили сказывать, как хочет и как нужно ей вас повидать. Не силой же мне, Рита, врываться во дворец и учинять скандал, чтобы потом по городу пошли всякие эхи. Вот через сие-то я и скакала за вами сегодня, преодолевая все препятствия. Бог помог мне еще живой вас увидеть и сказать вашему высочеству, что сегодня как раз от 4 до 6 часов никого из врагов ваших в зимнем дворце не будет, и вы можете беспрепятственно повидать ее величество. Сегодня заседание в Сенате. Я случайно узнала от Алексея Григорьевича, где вы охотитесь, и решила во что бы то ни стало отыскать вас. Еще не поздно, и вы поспеете.